Оптимистическая. Сколько лет и зим жила, не была, воевала. На штурм, вперед, а удача чеширской улыбкой плыла. Извините, мол, заперт вход. Отыщу я ключи от своей судьбы. Распахну всем надеждам дверь, позабуду, если бы да кабы, буду верить, и ты поверь. И пускай не из золота этот ключ, пускай он не только мой, но со всех печатей слетит сургуч, и я попаду домой.